Глава вторая. Кузьмина стояла ко мне спиной. Она была невысокого роста, хорошо сложена, в сером платье. За плечами перекрещивались бретельки черного передника. Темные волосы лежали на самой маковке, закрученные в небольшой шиньон. Я смотрела с равнодушным любопытством, но вдруг замерла от удивления и неожиданности, когда девушка обернулась. Лицо ее оказалось поразительно некрасивым. Рот был довольно приятен, глаза черные, на выкате кругловатые, но крошечный, приплюснутый, бесформенный нос безобразил это лицо выше всякой меры. Однако уродство Кузьминой не внушало отвращения, а скорее жалость. Я обратилась к моей фивейской. Что это? Кто это Кузьмина? Отчего она такая безобразная? Фивейская ответила мне шепотом. Вы удивляетесь? А мы к ней привыкли. Знаете, она в третьем классе еще хорошенькая была, очень недурненькая. Только больная, у ней золотуха сильная. Не лечили, запустили, пришлось операцию делать. Мы ее после больницы и не узнали. Такое уж несчастье. И что же? И начальница заметила? Еще бы. Она ее не хотела и принимать, пока ей не дали свидетельств от 7 докторов, что золотуха не заразительна, да к тому же у Кузьминой совершенно прошла. Ну а сама Кузьмина? Сколько ей лет было, когда с ней это случилось? 14, кажется. Теперь ей 18. И что же она? Горевала? Плакала? Кузьмина-то будет плакать? Как же? А ей заплачет, так сейчас же утешится. Такой уж характер. Особенно некрасивой она себя не считает. Привыкла. Вот вы увидите, она веселая, Анюта Кузьмина. Хотя разговор наш велся шепотом, однако Наталья Сергеевна его услышала и для прекращения беспорядка мрачным голосом вызвала меня к доске помогать Кузьминой. «Здравствуйте», — сказала Кузьмина тихонько, когда я была с нею рядом. «Мы еще с вами не знакомы. Давайте решать задачу». Она улыбнулась, показав ряд блестящих тесных зубов. На щеках и на подбородке у нее были ямки. Круглые глаза смотрели весело и доверчиво. «Правду говорила Фивейская», — подумала я. «Наверное, эта Анюта была хорошенькая. И к ней можно привыкнуть».